Когда Тибальт увидел, что Ярван уехал, он вышел наверх и, пока внизу развлекались, подошел к котелку. Непонятное варево в огромном чане, похожее и на суп, и на кашу одновременно, мешал худощавый парнишка. Как нынешняя шлюха Ярвана, он беспомощно всхлипывал, не представляя, что будет с ним завтра. То ли его просто убьют, то ли накачают наркотой и швырнут в клетку к пленникам. «Ты дохлый бестолковый хлюпик», — говорил ему Ярван и не раз. А он именно таким себя и чувствовал. До пекла думал, что он крут, особенно с оружием в руках. Теперь же он понимал, что не стоило трогать раритетное оружие, таскать его с собой и уж тем более махать ему в баре на пьяную голову. Еще ему хотелось завыть, что он ни в чем не виноват, согласен делать все, что угодно, и даже не скулить под Ярваном, как сука, только бы его не отправляли туда, вниз, на крест. Когда он увидел рядом Тибальда, то сразу отшатнулся, считая, что на этом все в его жизни закончилось. «Что, боишься?» — спросил Тибальд, смеясь. «Правильно делаешь. Я теперь многое буду решать. Докер ведь решал?» Парнишка только сглотнул, отползая чуть подальше. Глядя на него, Тибальд заржал. Дежурные следили за пустыней, на шум в лагере не реагировали. За котлом никто больше не следил, и потому Тибальд спокойно вывернул в котелок небольшой флакон с соком кактуса, сваренным так, что перло от него знатно, по мнению самого Тибальда. Поднял длинную кривую ложку, которую уронил парнишка, и, не обтирая с нее песок, хорошенько перемешал содержимое котелка. Он был уверен, что этого хватит, чтобы развеселить пьяных ястребов, чтобы они, как и он сам, ощутили свою настоящую силу. Ждать к еде Ярвана никто не будет, а значит, о его шалости никто и не узнает. Тибальд хихикал с такими мыслями, глядя на перепуганного парнишку. «Что, Глист, жить хочешь? А сосать умеешь?» Парень даже ответить не успел, а его оттащили от котелка еще дальше, потому что Тибальду было плевать на его ответ. Ему казалось, что он всесилен, и в ту минуту, когда он назвал парнишку Олли и велел отзываться на это имя, и потом, когда сидел на месте Ярвана и наблюдал, как обдолбанные счастливые ястребы веселились, палили в небо, трахали давно мертвого штурмана космического корабля, или кем вообще был этот парень, Тибальду было плевать. Только когда небо чуть просветлело, он ткнул пальцем сидевшего у его ног новоиспеченного Олли и спросил. «А Ярван часто так пропадает?» «При мне никогда», — испуганно сказал парень. «Он, если уезжает, то быстро возвращается». Тибальд посмеялся и тут же встал, вскидывая кружку с разведенным кактусом. «Эй, ястребы, а где ваш босс? Кажется, он сгулял». Ястребы тупой, пьяной и счастливой толпой уставились друг на друга, будто вспоминали, а кто такой босс? «А может, ну его нахрен, вашего Ярвана?» — спросил Тибальд. — Пусть катится к ёбаным хуям. Нам же без него хорошо. — Да, без него хорошо. И плеть его сжечь, а то бесит. — Не, плеть мы жечь не будем, — заверил парней Тибальд, хлопая по плечу ближайшего из них. — Мы ей врагов стягать будем. У нас же война с демонами. Вот и отловим их всех, распнем и плетью, чтоб сплошное мясо осталось. Он рассмеялся, а толпа безумных громил смеялась вместе с ним, почти не понимая его слов. «Кто самый крутой босс?» — спрашивал Тибальд, запрыгивая на трон Ярвана. «Не я ли дал вам настоящую силу? Настоящую свободу? Ну?» Они кричали, они называли его великим, потому что имени его не знали, а ему было плевать. «А кто отвезет меня сейчас к волкам, того я сделаю своим главным помощником», — заявил Тибальд. Желающих было много. Они били друг другу морды, махали ножами. Кто-то даже кому-то вспорол брюхо, а Тибальд лишь смеялся, пока к машине не прорвался один самый юркий. «Вот он меня и повезет», — сказал Тибальд. «А вот эти двое будут охранять, а остальные могут развлекаться, только моего Олли не трогать». Он потрепал парнишку по волосам, смеясь и представляя совсем другое лицо, а затем уходил к машине. Лотар слышал почти все. Ему было страшно, но он не зажимал себе уши. Он слышал крики, вопли, смех, смотрел в пол, сжимал до боли зубы и знал, что сам может оказаться завтра на кресте. Ему даже казалось, что такая участь ждет его вернее всего, слишком уж странно на него смотрел новый повелитель здешних склянок, когда сказал то самое имя. «Быстрее бы они убили меня», — сказал его сосед, вжимавший голову в свои колени. «Не могу уже этого ждать». Лотар только вздрагивал и смотрел на него с ужасом. Ему, видимо, одному в этом месте все еще хотелось жить.